«Гусь-гусь» представляет курс Антона Захарова «Приключения биологии в космосе, Древнем Египте и нашей голове». Лекция вторая. Биология и история. Что пыльца может рассказать о древней цивилизации? Узнали эти звуки? Если не узнали, на всякий случай напоминаю, мы обсуждаем пересечение между биологией и другими дисциплинами. А конкретно в этой лекции мы обсуждаем пересечение между биологией и историей. Стало легче. Если легче не стало, я, конечно же, расскажу, что это за звук. Это звуки, которые вы могли слышать, просматривая мультфильм «Ледниковый период», и это тот эпизод, в котором белка воткнула желудь в ледник, и вдруг оказалось, что ледник начал трескаться. Дальше произошло много разного интересного, что нас совершенно не интересует в этой лекции, а в этой лекции нас интересует, собственно, желудь. И что бы произошло, если бы этот желудь у нас остался внутри ледника, если бы белка смогла его спрятать? Белки на самом деле довольно часто теряют запасы своих желудей. И вообще-то большое количество деревьев в лесу вырастает из вот этих хранилищ, которые белки для себя обустроили. Но некоторые не вырастают. И если эти хранилища сохранятся на какое-то продолжительное время, то мы можем изучить состав желудей или других семян, которые там находятся. И тогда мы можем определить, какие растения в этом конкретном месте росли давным-давно. Честно говоря, желуди сохраняются не очень хорошо. Они с высокой вероятностью будут съедены кем-нибудь другим, если их белки не съели, или действительно прорастут и станут деревьями. Но некоторые другие элементы, они сохраняются дольше, они сохраняются лучше. Ну, например, вы точно слышали про то, что в янтаре у нас сохраняются какие-то живые организмы. При этом что такое янтарь? Янтарь – это окаменевшая смола некоторых растений. Бывает не только янтарь, бывает не только желуди, бывает, например, пыльца. Пыльца тоже может сохраняться в какой-нибудь грязи, в каком-нибудь иле или еще где-то. И изучая то, как в каком-то слое почвы расположена пыльца определенных растений или семена определенных растений или какие-то части определенных растений, оказывается, ученые могут делать выводы о климате этого исторического периода. И это, конечно, интересно биологам самим по себе, это интересно палеонтологам, тем людям, которые изучают историю Земли древнюю, и есть такой целый большой раздел науки, палеоботаника и палеоклиматология, которые изучают древнейшие растения и климат древнейших периодов. Но это бывает важно не только этим ученым, это бывает важно и историкам, потому что оказывается, что у нас вот эти следы пыльцы, они могут нести информацию, например, о том, какие растения выращивались в конкретном месте. Ну, например, можно пытаться, изучая пыльцу, найденную при раскопках в Египте, можно пытаться изучать то, какие растения выращивались там, а, соответственно, то, чем питались египтяне. И оказывается, что, используя эту информацию, можно сделать вывод о том, что в районе Египта 4500 лет назад, тогда, когда строились Великие пирамиды, климат был совсем другой. Очевидно, они не пришли строить Великие пирамиды туда, где вокруг песок, туда, где вокруг пустыня. В то время в этом месте климат был намного лучше, и растений было намного больше, и еды было намного больше. Это были примерно степи, то есть там было довольно много зелени, там были довольно плодородные почвы, и цивилизация Древнего Египта чувствовала себя неплохо именно потому, что им хватало этой самой еды. И известно ученым по различным данным, в том числе по данным, которые они получили благодаря пыльцевому анализу, что в какой-то момент у нас этих растений стало становиться меньше, их разнообразие стало уменьшаться. Это послужило причиной глобального кризиса. Количество еды уменьшилось, из-за этой еды конфликты стали острее, и вместе с засухой и голодом пришли еще и войны. Хотя, опять же, известно, тоже благодаря в том числе пыльцевому анализу, что египтяне готовились к этому, они пытались запасти еду, все равно не хватило. все равно кризис случился, и цивилизации несколько сменились. И развитие этой цивилизации пошло совсем по другому пути. Это пример из древней истории. Есть современные примеры из 20 века. Оказывается, можно изучать те растения, которые росли в определенных местах, и потому, откуда эти растения произошли, пытаться понять, откуда приехали люди в конкретное место. Таким образом, можно изучать в том числе трагические события. Недавно в Москве и по всей России ездила выставка «Засушенному верить», создатели которой пытались понять, какие растения можно найти около Соловецкого монастыря и около тех лагерей, которые там существовали в первой половине 20 века. К сожалению, в истории России были такие периоды, когда было организовано много тюремных лагерей, и буквально миллионы людей сидели в этих лагерях. Лагеря эти обычно располагались в каких-то не очень приятных для жизни местах на крайнем севере или еще где-то, а людей туда отправляли со всех концов страны. И, к сожалению, опять же, об этих событиях не так много осталось непосредственно архивных записей, поэтому ученые используют дополнительные методы изучения этого времени, пытаются понять, насколько большим было вот это перемещение людей, и изучая семена, пыльцу и растения, которые были принесены туда заключенными, можно пытаться определить, откуда эти заключенные приехали. Кроме изучения пыльцы и семян, бывает полезно изучать спилы деревьев. Почему? Потому что у некоторых деревьев есть годичные кольца. Если вы видели спил, не знаю, например, сосны или лиственницы, вы можете увидеть, что он исчерчен колечками небольшими. Эти кольца возникают в результате деления клеток ствола дерева. В стволе дерева есть специальные ткани, которые постоянно производят новые клетки, и в разную часть года они производят немножко разные клетки. Или чуть более маленькие и тонкие, со стенками не очень толстыми, или клетки покрупнее, у которых толстые стенки. В результате получаются более светлые и более темные слои, и эти слои мы видим как отдельное кольцо. В зависимости от условий, от жары, от сухости, от еще каких-то событий, размер этих колец может немного отличаться, и оказывается, что если правильно понять, какие кольца появляются каким образом, то можно благодаря этому определить возраст дерева достаточно точно. При этом мы знаем, что некоторые деревья живут достаточно долго, сотни лет. И если мы смотрим на эти деревья, то мы можем понять, сколько было дерева в тот момент, когда его спилили. Соответственно, мы можем делать выводы о том, сколько времени тому строению, в постройке которого использовали это дерево. Совсем классно получается, когда мы можем находить в этих кольцах какую-то дополнительную информацию о климате или еще о каких-то событиях. Например, некоторые вспышки на солнце приводят к тому, что в отдельных тканях растений сохраняется больше, чем обычно, особой формы углерода, особого изотопа углерода. Он называется углерод-14. И благодаря этому можно с точностью иногда до года, а иногда даже до времени года определять какие-то исторические события. Приведу конкретную историю, про которую рассказали в 2020 году. В Туве есть известная крепость, точнее, раньше все были уверены, что это крепость, которая называется Порбажин. Крепость эта примерно 8 века нашей эры, и про эту крепость была большая загадка, почему эту крепость построили, а потом почти сразу же забросили. Она в довольно хорошем состоянии сохранилась, и было непонятно, что именно произошло. Ее захватили, или оттуда ушли люди, а если ушли, то почему? И разобраться хотя бы частично в том, почему это произошло, помогла как раз дендрохронология. Это наука, которая определяет возраст деревьев, а дальше это можно использовать для археологических изысканий. Археологи нашли в Порбажине лиственницы. Эти лиственницы изучили, и в определенных частях лиственниц, в определенных годовых кольцах нашли повышенное содержание изотопа углерода-14. Это позволило определить год, в котором эти лиственницы были спилены. Это 777 год. Более того, потому в какой части годового кольца нашли повышенное содержание этого самого углерода, удалось понять, что это, скорее всего, было лето. Когда это выяснили, стало понятно, что произошло это во время серьезных исторических перемен. Две большие перемены в этом месте в это время произошли. Во-первых, сменился правитель, а во-вторых, вместе с правителем сменилась религия, которую в этом месте исповедовали. И, судя по всему, это была не крепость, а монастырь, который не успели начать использовать, потому что поменялась религия. По крайней мере, сейчас так смотрят на это событие. Возможно, еще историки передумают, еще уточнят, что конкретно там произошло, но дендрохронология здесь подсказала исторический период, а это подсказало уже описание самих событий. Ну и, естественно, это касается изучения не только растений, но и животных, и человека в том числе. Можно изучать кости животных и таким образом делать вывод о том, каких сельскохозяйственных животных использовали в данном месте в данное время. Можно изучать кости людей, и изучая кости людей, можно пытаться делать выводы о том, чем эти люди занимались при жизни, чем болели или чем питались. Все эти события накладывают свой отпечаток на человеческий скелет. Почему? Когда человек совершает какую-то деятельность, мышцы, которые он использует при совершении этой деятельности, если мы говорим про физическую деятельность, они активно работают. Наши мышцы крепятся к костям, и в зависимости от того, какие мышцы работают лучше, какие хуже, на костях появляются определенные бугорки. Анализируя эти бугорки на костях, можно делать выводы о том, какой вид деятельности, какие именно движения в основном совершал человек. Можно отличить людей, которые работали руками, от людей, которые в основном бегали. Можно отличить людей, которые в основном ездили на лошади, от людей, которые, не знаю, рубили дрова. Это одна история, да, то есть можно анализировать род деятельности умерших людей, про которых нам неизвестно что-то из документов. Кроме того, можно понимать, от чего люди умерли. Если это произошло в результате травмы, это будет видно, скорее всего, в скелете. Если мы говорим про не очень старые останки, то следы каких-то ядов бывают видны в скелете. Кроме того, некоторые заболевания, ну, например, рахит, приводят к тому, что кости развиваются определенным образом. Это тоже можно увидеть в скелете, и можно делать выводы о распространенности рахита. Рахит — это такое заболевание, которое бывает у людей, когда в детстве они не получают достаточное количество витамина D, например, потому что они находятся большей частью в темноте, да, потому что для его выработки нужен солнечный свет, или они не получают достаточное количество правильной еды. Ну и на самом деле, говоря про еду, нельзя не вспомнить, что в зубном камне остаются небольшие следы того, что люди ели. И анализируя химический состав зубного камня, можно буквально понимать, разбираться, узнавать, что ели люди. И этим пользуются историки, которые пытаются представить себе рацион бедных и богатых людей, например, в определенном месте. Этим пользуются и те люди, которые изучают рацион людей более древних. Так, например, можно делать выводы о том, вегетарианцами или хищниками были далекие предки людей. В любом случае, так или иначе, оказывается, что знание биологии, знание того, как развивается скелет, знание того, какие растения когда жили, знание того, какие растения приспособлены для какого климата, все эти знания оказываются важны историкам для установления исторической правды. В следующей лекции о том, как наше тело влияет на эмоции и почему иногда мозг надо обманывать.